Глава 4. Наши дни. Вертолет «Агуста Вестленд 109 Грант» мчался на северо-запад под мощный гул винтов, летя так низко, что посадочные салазки почти касались лазурной глади Атлантики. Он поднимался, преодолевая рифы, цепь прибрежных островов и бухты, ведущие к материковой части Флориды. В роскошном салоне вертолета сидели трое. Мужчина в рваных джинсах и клетчатой рубашке, девушка в плиссированной юбке и блузке, в солнцезащитных очках и широкополой шляпой на коленях, и призрачный силуэт в черном строгом костюме, смотревший в окно с отрешенным выражением на точенном лице. Несмотря на тонированное стекло, яркий солнечный свет придавал его серебристо-голубым глазам странный платиновый оттенок, а светло-русые волосы блестели, словно мех снежного барса. Это был специальный агент АКЛ Пендергаст из Федерального бюро расследований. Вместе с ним летели его подопечная Констанс Грин и напарник, специальный агент Армстронг Колдмун. Они возвращались с успешно завершенного дела на острове Саннибелл, штат Флорида, и хотя разговор лениво продолжался, в салоне воцарилась атмосфера отстраненности и сознание того, что пришло время заняться своими делами. Вертолет набрал высоту и заложил вираж вправо, уходя от фешенебельных домов и отелей Майами-Бич, сверкающих как алебастровая страна Оз на фоне полосы пляжа и голубой воды за ней. «Как мило, что пилот устроил нам такое шоу», — произнес Колдмун. «Все равно, что прокатиться в Диснейленд». «Я бы так не сказал», — ответил Пендергаст с шелковым, как сливки в бурбоне, нью-орлеанским акцентом. «Вы уверены, что это было сделано намеренно?» Констанс наклонилась, чтобы поднять выскользнувшую у нее из рук при развороте вертолета книгу «Безводные облака» Алистера Кроули. «Хаотичные изменения тангажа и крена — первый признак неисправности вертолета, пока напряжение в вихревом кольце не отправит его в неуправляемое падение». Ее слова встретила минутная тишина, нарушаемая только гулом двигателя. «Уверен, что у нас отличный пилот», — сказал Пендергаст. «Или это просто твое изысканное чувство юмора в действии?» «Не вижу ничего смешного в том, чтобы лежать обожженный и расчлененный на виду у всех посреди общественного пляжа», — ответила молодая женщина. Колдмун не мог разглядеть ее глаза за солнцезащитными очками, но не сомневался, что она смотрит на него, оценивая эффект, произведенный ее мрачным заявлением. Мало того, что эта странная, красивая, эрудированная и слегка сумасшедшая женщина пугала его до чертиков, на прошлой неделе она успела и спасти ему жизнь, и пригрозить смертью. Ей, похоже, доставляло явное удовольствие проверять на прочность его яйца. «Возможно, — сказал он себе, — это признак интереса. В таком случае нет уж, увольте». Он глубоко вздохнул. Задумываться обо всем этом не стоило. В мыслях Колдмун уже был на новой должности в Денверском региональном отделении за 1000 миль от влажной духоты Флориды. Он перевел взгляд с Констанс Грин на Пендергаста. Еще одна странная личность. Хотя Колдмун и раскрыл бок о бок со старшим агентом два сложных дела, Пендергаст был еще одной причиной, почему Колдмун хотел добраться до Колорадо как можно быстрее. «Может быть, этот парень и легенда ФБР?» Самый блестящий сыщик со времен Шерлока Холмса, но он известен раскрытием целого ряда дел об убийстве, в которых преступник и сам был убит при задержании. И Колдмун на собственном опыте убедился, что у напарника Пендергаста шансов уцелеть лишь немногим больше, чем у преступника. Внизу скользили усыпанные кондитерскими пляжи Флориды, приближая Колдмуна к самолету на запад, и его наполнило чувство освобождения — в чем-то похожее на ощущение узника, выпущенного из тюрьмы. Он едва не улыбнулся, представив недоверчивые лица кузин, живущих в Колорадо-Спрингс, ведь его назначение все откладывалось, и в конце концов они перестали верить, что это когда-нибудь случится. Береговая линия оставалась плотно застроенной, но дома были уже не такими высокими, как дальше, к югу. Вдоль берега бежала трасса I-95, и по ней сплошным потоком двигались машины. Об этом Колдмун тоже не будет скучать. Хотя он слышал, что и в Денвере движение за последние годы сделалось просто сумасшедшим. Полет занял больше времени, чем он ожидал. Краем глаза Колдмун заметил, что Пендергаст и Констанс склонились друг к другу, о чем-то тихо переговариваясь. Странно, однако. Он мало знал о Майами, хотя и пробыл здесь достаточно долго, но был совершенно уверен, что аэропорт лежит к западу от города, а не к северу. И уж точно не так далеко на север. Ту местность, которую он посчитал городом, они давно уже пролетели. Колдмун поглубже уселся в кожаное кресло. Может быть, они направляются на базу ВВС или вертолетную площадку ФБР? В конце концов, их босс, ответственный заместитель директора Уолтер Пикет, еще не выдал Колдмуну билет на рейс в Денвер. Возможно, его отправят правительственным или военным самолетом. Это меньшее, что может сделать для него бюро, учитывая все то дерьмо, через которое он прошел. Впрочем, маловероятно. Скоро объявят о назначении Пикета на должность старшего помощника, и он теперь так занят, пакуя чемоданы для переезда в DC, что не может думать о чем-то еще. «Эй, Пендергаст!» — позвал он. Тот оглянулся. «Я думал, мы летим в международный аэропорт Майами». «У меня была такая же мысль». «Что же тогда происходит?» Колдмун снова поглядел в окно. «Похоже, нас отвезли вместо Майами черти куда». «В самом деле, кажется, мы проскочили аэропорт». Колдмун поежился от этих слов. В глубинах сознания шевельнулось ощущение сродни дежавю, только куда неприятнее. «Проскочили? Вы уверены, что мы не делаем вираж перед посадкой?» «Если бы мы направлялись в Майами, сомневаюсь, что нам пришлось бы пролетать над Палм-Бич». «Палм-Бич? Какого черта?» Колдмун посмотрел вниз на еще один узкий остров с роскошными зданиями, включая большой, кричащего вида особняк в псевдо-мавританском стиле, который как раз в этот момент перечеркнула тень их вертолета. Он снова откинулся в кресле, растерянный и сбитый с толку. «Что вообще происходит?» «Должен признать, что не имею ни малейшего представления». «Может быть, лучше спросить у пилота?» — сказала Констанс, не поднимая глаз от книги. Колдмун с некоторым подозрением посмотрел на эту парочку. «Может, это они так шутят?» Но нет, он привык доверять своей интуиции, а внутренний голос подсказывал, что они тоже не в курсе происходящего. «Хорошая мысль!» Колдмун отстегнул ремни безопасности, встал с кресла и прошел через салон в кабину. Два пилота в шлемах и в форме хаки с коротко подстриженными каштановыми волосами одинаковой длины вполне могли сойти за близнецов. «В чем дело?» — спросил Колдмун у первого пилота, сидевшего в правом кресле с ручкой управления между коленями. «Мы должны были лететь в Майами». «Уже нет», — ответил пилот. «Что значит «уже нет»?» «Сразу после взлета мы получили новый приказ — лететь в Саванну». «В Саванну?» — повторил Колдмун. «Вы хотите сказать «в Джорджию»? Это какая-то ошибка». «Никакой ошибки», — ответил первый пилот. «Приказ самого Пикетта». «Пикет, сукин сын». Стоя в дверях кабины, Колдмун вспомнил последний разговор с ответственным заместителем директора перед взлетом. «Мне только что доложили о чрезвычайно странном происшествии, случившемся прошлой ночью к северу от Саванны». Должно быть, Пикет дождался, когда они взлетят, а потом передал пилотам приказ изменить курс. Из всех вероломных, неблагодарных... Ну что ж, один раз Колдмуна уже обвели вокруг пальца, заставив взяться за второе дело вместе с Пендергастом и его нестандартными методами. И ясен пень, больше он такого не позволит. «Разворачивай вертолет!» — потребовал Колдмун. «Простите, сэр, но я не могу этого сделать», — ответил первый пилот. «У тебя уши засрало. Я сказал, разворачивай вертолет. Мы летим в Майами». «При всем уважении, сэр, у нас приказ», — сказал второй пилот. «И, между прочим, вас он тоже касается. Мы направляемся в Саванну». Убрав руку с рычага, он расстегнул штормовку ровно настолько, чтобы из-под нее выглянула рукоять пистолета в нейлоновой наплечной кобуре. «Агент Колдмун!» — голос Пендергаста прозвучал как будто издалека. «Агент Колдмун!» Колдмун резко развернулся и слегка покачнулся вслед за креном вертолета. «Что?» «Очевидно, мы ничего не можем поделать с этим неожиданным развитием событий. «Вы разве не слышали?» — вспыхнул Колдман. «Мы летим в саванну! Задроченную саванну вместо...» «Я слышал», — ответил Пендергаст. «Должно быть, случилось что-то крайне необычное, чтобы не сказать больше, раз уж Пикет решил похитить нас подобным образом». «Ага, его повысили в звании, и он стал еще большим засранцем, чем прежде. И хрен ли нам теперь делать?» «В сложившейся ситуации я не могу предположить ничего другого, кроме как сидеть спокойно и наслаждаться видом из окна». Но Колдман не желал отступать. «Это все дерьмо собачье. Я собираюсь...» «Агент Колдман!» Это была Констанс. Она произнесла его имя с глубоким, странным акцентом, без какого-либо нажима. Колдман умолк. Эта женщина была способна сказать и сделать все, что угодно, но она ничего не сделала, только с сочувствием посмотрела на него. «Может быть, вы немного успокоитесь, если обратите внимание на парадоксальность ситуации?» «О чем это вы?» — раздраженно спросил Колдман. «Как вы думаете, часто ли случается так, что агентов ФБР похищают собственные сотрудники? Неужели это вас не заинтересовало?» С этими словами она вернулась к чтению.